Вот только вспоминать ему было особо нечего. Он назвал лишь пару чудом вспомненных имен, да увиденную мельком блестящую черную машину. Закончив, он утер сопли о плечо и робко улыбнулся внимательно слушавшему дедку. «Все?» — уточнил тот. «Все!» — облегченно выдохнул наркот и через секунду умер от короткого выверенного удара ножом в сердце. Когда он затих, убивший его мужчина средних лет повернулся к старику и мрачно произнес. «Хмауль из макаронников. Это прозвище?» «Слышал о таком», — кивнул задумавшийся дедок. «Получается, итальяшки на нас поперли? Под шумом решили разобраться с нами?» «Чушь», — буркнул старик и, оставив чашку, поднялся, опираясь на потемнелую от возраста деревянную трость. «Подстава это. Кто-то хочет столкнуть нас лбами с макаронниками и не пожалел ради этого дела нескольких сотен кредов». «А если все же итальяшки?» «Ты, Семен, соображать так и не научился, гляжу». «Пап». «Не папкой мне тут. Сам подумай, кто бы в здравом уме решил, что такими силами нас можно взять? Это чья-то мелкая пакость и не слишком умелая. И от этого обидно чутка». «Почему?» «Ну, раз они рассчитывали, что мы клюнем на приманку и пойдем крошить итальянцев, значит, считали нас дураками. А это обидно. Надо бы отыскать этих негодяев и дать им почитать Достоевского, там, где про топор, а затем показать на практике. Понял меня, Семен?» «Понял. Найдем. Покажем. А с макаронниками что?» «А с ними я сейчас свяжусь и поговорю. Раз укололи нас, уколют и их, выставив все так, будто русские Ваньки атакуют». «А Хмауль?» «Он ли это был? Если верить покойным...» Дедок безразлично взглянул на три вытянувшихся на полу трупа. «То этот Хмауль раз 17 свое имя повторил. Он же не глухих нанимал. Тупых — да, но не глухих. Опять же, если нанимаешь таких никчемных, значит, нанимаешь в темную. Так зачем имя свое орать во всеуслышание?» «Я понял». «Усиль охрану периметра. Убедись, что все наши внутри. Отправь квартальных, пусть считают прямо по головам. Всем что-то услышавшим поясни доходчиво. Итальяшек мы уважать не уважаем, но ни в чем не виним. А как разберемся, расскажем всем что да как. Понял?» «Да». «Выполняй. И чтобы никто из наших наружу не совался. Сообщили мне тут, что вошел ударный отряд полицейских, и ведет его сам бравый лейтенант Линдрес». «Вот дерьмо». «Рот!» «Прости, пап».